Но, по иронии судьбы, именно теперь, когда у Грэнса наконец была свидетельница, которая покажет пальцем на Ланга, осмелится дать показания и поможет им засадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, сам Эверт едет к жене своего лучшего друга сообщить ему о том, что она вдова. Нелепая гибель в той же больнице, в которой Ланг совершил свою роковую ошибку и засветился. Что угодно. Что угодно, только не это. Только не ехать к женщине, которая еще ничего не знает. На самом деле Грэнс плохо знал Лену. Он бывал у них в саду или в гостиной, пил кофе, который она готовила обычно раз в неделю, с тех пор, как они переехали сюда после свадьбы. Она всегда встречала его тепло и радушно, да и он старался как мог. Но близко они не общались. Может, из-за разницы в возрасте, а может, из-за разницы в характерах. У обоих у них был Бенгт, и этого хватало. Грэнс сидел в машине и смотрел на окна. На кухне горел свет, в холле было темно, как и на втором этаже. Она где-то внизу, ждет своего мужа. Эверт знал, что ужинали они поздно. Это было свыше его сил. Он не мог. Лена там и ни о чем не знает. Для нее Бенгт все еще жив. И пока она ни о чем не знает, он для нее жив. Но как только я расскажу, он умер, — подумал Грэнс. Он постучал в дверь. В доме маленькие дети, может, они уже спят. Он надеялся, что они уже спят. Когда вообще дети ложатся спать? Он ждал. Свен и Эрфорс стояли позади него на нижней ступеньке крыльца. Он постучал снова, немного громче и дольше. Он услышал, как она спрыгнула на пол, заметил ее быстрый взгляд сквозь кухонное окно. Она отперла замок, распахнула дверь. Он делал это много раз. Он приносил известия о смерти и раньше, но никогда о том, кого действительно любил. «Если бы мне не надо было тут стоять, если бы ты был жив, я не стоял бы здесь с твоей смертью в горсти». Он так ничего и не сказал. Он просто стоял, крепко обняв ее там, на крыльце, у распахнутой двери. Он понятия не имел, сколько прошло времени, пока она не перестала плакать. Они зашли в дом, сели на кухне. Она сделала кофе и поставила 4 чашки. Грэнс рассказывал ей то, что, по его мнению, она хотела знать. Она не сказала ничего, вообще ничего. Не произнесла ни слова, пока они не выпили все до последней капли. Тогда она попросила Грэнса повторить. Как все произошло? Кем была та женщина? Как Бент погиб? Как он выглядел потом? И чего она на самом деле хотела? Эверт повторил. Он рассказывал обо всем, что произошло, пока она не сказала «хватит». Он знал, единственное, что он может для нее сделать, это говорить с ней снова и снова, пока, наконец, она не начнет постепенно осознавать, что случилось. Она потом еще долго плакала, смотрела то на Грэнса, то на Эрфорса со Свеном. Она сидела у кухонного стола, держала его за руку и спрашивала, что ей лучше сказать детям. «Эверт, что мне сказать детям?» Грэнс чувствовал, как горит щека. Он сидел в автомобиле, который вез его обратно по правой стороне трассы Е4. Уличное освещение вот-вот должны выключить. Она сильно его ударила. А он не был готов. Они уже уходили, шли через длинную прихожую, как вдруг она подскочила к нему и с криком «Ты не имеешь права так говорить!» дала ему пощечину по правой щеке. Сначала он даже не понял, но потом у него мелькнула мысль, что как раз она-то вправе так поступить. А она уже снова закричала «Ты не имеешь права так говорить!» и замахнулась на него. Он продолжал стоять перед ней. А что ему было делать? Схватить ее за руку, как он всегда поступал, когда ему угрожали?